Однако он быстро пришел в себя, а затем гневно посмотрел на Дунмина, решив послать ему голосовое сообщение. «Дунмин, ты победил. Даже если я пощажу твою жизнь, в следующий раз тебе так не повезет». Закончив говорить, старик полетел вверх. Когда Дуань Линтянь и Дунмин увидели, что старик хочет уйти, они никак не отреагировали. Вжух! В этот момент подул ледяной ветер, а мимо них пронеслась красивая девушка. Вокруг нее витала ледяная аура, которая словно бы даже изменяла само пространство. Девушка выглядела очень красивой, поэтому становилось понятно, что когда она вырастет, то станет непревзойденной красавицей. Юная леди Сюинай. Когда она заметил приближение юной девушки, старейшина Ху глубоко вдохнул, а затем произнес: «Я уже решил не учинять проблем Дунмину, но тогда почему ты встаешь у меня на пути?» «Почему?» – переспросила девушка, а на ее лице всплыла дьявольская ухмылка. «Естественно, чтобы убить тебя». И как только она закончила фразу, окружающий воздух резко заледенел. Выражение старика смертельно побледнело. Вжух! В следующий миг она сделала свой ход. Подняв ладонь, сильный ледяной ветер окутал старейшину Ху со всех сторон, не позволяя ему сбежать. «Нет!» – жалко завопил старик, а затем высвободил свою первородную энергию, желая сбежать области ледяного воздуха. Но смог ли он сбежать, не стоило даже говорить, что скорость эксперта восьмого уровня стадии посвящения пустоты весьма высока. Однако превосходила ли она скорость боевого мастера стадии толкования пустоты? Разумеется, нет. Вжух! Сильный ледяной ветер окутал старейшину Ху, не позволяя ему сбежать. Через мгновение старейшина Ху застыл, обратившись в ледяную статую. Через слой льда проглядывалось паническое выражение старика. Можно было понять, какой ужас он испытывал перед превращением в ледяную скульптуру. Первородная энергия старика постепенно развеялась и отправилась в небытие. Впоследствии ледяная статуя упала на землю и разлетелась на множественные ледяные осколки. Боевой мастер восьмого уровня стадии посвящения пустоты мертв. Вжух! Взмахом ладони Хань Сюинай поманила к себе определенный ледяной осколок с земли. В ней заключалось пространственное кольцо. Через слой льда стало понятно, что пространственное кольцо принадлежало к низкому рангу. Вжух! Сюда! Как только она произнесла, на ее ладони вспыхнула первородная энергия, которая и растворила лед вокруг кольца. Цельное кольцо она бросила Дунмину. Дунмин поймал его, а затем поблагодарил девушку. «Спасибо тебе, юная леди Сюинай. Ты помог старшему Линтяню, поэтому я хочу помочь тебе. Естественно, я не стану стоять в стороне», — слегка кивнула ему девушка. Дуань Линтянь слегка улыбался, стоя в сторонке. «Сюинай, нам стоит идти». Сюинай в ответ кивнула, поэтому затем полетела наверх вместе с Дуань Линтянем и Дунмином. Пройдя через формацию начертаний, она снова очутилась на дне моря. А на дне моря до сих пор лежало большое существо. Большой парень. Сюинай первой долетела до него и села на спину. Ау-ау-ау, увидев девушку, большое существо негромко прокричало, однако от него ощущалась легкая дрожь. Видимо, оно до сих пор испытывало страх по отношению к ней. Огромным существом естественно оказался пламенный тигр тройного ока. Дуань Линтянь и Дунмин последовали за Хань Сюинай и вернулись обратно на спину зверя. Попав под воздействие барьера пламенного тигра пламенного ока, им больше не пришлось переживать по поводу давления глубин океана. «Большой парень, идем!» После приказа девушка, пламенный тигр тройного ока оттолкнулся от дна всеми четырьмя лапами. Грохот, грохот. В глубинах океана земля задрожала. Пламенный тигр тройного ока превратился в стремительный луч света, который понесся ввысь, а где бы он ни проносился, в воде на долю секунды образовывался вакуум. Поэтому довольно скоро Дуань Линтянь оказался на поверхности воды, покинув безграничный океан. Хотя по пути им и встретились свирепые звери, но всех их без исключений прикончил пламенный тигр тройного ока. Что до демонических зверей, когда они ощутили ужасающую ауру тигра, то не посмели даже приблизиться. Область сокровищницы монарха меча не находилась далеко от границ облачного континента, поэтому здешние демонические звери силой особо не выделялись. Если бы пламенный тигр тройного ока пожелал, то мог властвовать на определенной территории океана. «Большой парень, давай вернемся сперва обратно в империю Черного Камня», — сказал Дуань Линтянь тигру. Сперва он хотел вернуть Дунмина домой, прежде чем отправиться в столицу династии Дархан. Прошло еще несколько месяцев, а соревнования все приближаются и приближаются. Бросив взгляд в сторону династии Дархан, в его глазах вспыхнули эмоции. Уведомив Дунмина и Хань Сюинай, Дуаньлин Тянь принял позу лотоса и приступил к культивации. Священная техника девяти боевых драконов, форма земляного дракона. В то же мгновение в его ладони появился камушек молочно-белого цвета, первородный камень низкого сорта. Он заимствовал чистую первородную энергию камня во время культивирования, поэтому его прошлая скорость развития заметно увеличила свой темп роста. Ощущая бесконечную первородную энергию внутри своего тела, Дуаньлин Тянь слегка улыбнулся. Он поглощал первородные камни одни за другим, но таким образом и заметно повысил эффективность своего культивирования. Глава 628. Четвертый уровень стадии посвящения пустоты. Потому что тогда пламенный тигр тройного ока летел следом за нефритовым мечом в сторону сокровищницы монарха меча, скорость которого оказалась не особой высокой, поэтому тигр летел заметно медленнее. Но в этот раз он не следовал за нефритовым мечом, поэтому тигру потребовалось только половина месяца, чтобы вернуться в империю черного камня. Вжух! Пламенный тигр тройного ока летел выше облаков, оставляя за собой шлейф багрового тумана, который со стороны выглядел весьма красиво. На спине огромного тигра сидела юная девушка в желтом платье, на запястьях которой обвились два маленьких питона. Однако питоны совершенно не двигались, явный признак культивации. Рядом с девушкой тоже неподвижно сидел мужчина средних лет и культивировал. Неподалеку от них расположился еще молодой парень в фиолетовых одеяниях, со стороны которого можно было принять за каменную скульптуру. На его плече внезапно проснулась маленькая мышка. Она поднялась на задние лапки и лениво потянулась. Когда она заметила, что молодой парень все еще культивирует, то обратилась лучом золотого света и понеслась в сторону девушки. Поэтому через секунду она уже стояла на плече девушки. «Старшая Сюинай, старшая Сюинай!» Маленькая мышка не сильно надавила девушке на шею. «Малышка золотце, ты проснулась!» Хань Сюинай слегка улыбнулась, а затем погладила мышку по шерстке. «Мы уже вернулись в империю черного камня. Интересно, когда проснется старший Лин Тянь?» Писк-писк, маленькая мышка бросила взгляд на молодого человека, что культивировал неподалеку, но в ее глазах тоже вспыхнули эмоции предвкушения. Время молча текло. Не прошло много времени, прежде чем мужчина средних лет проснулся после культивирования. Он бросил взгляд вниз. «Империя черного камня, я вернулся». Как человек родом из здешних земель, он очень хорошо знал ее территорию. «Дуаньлин Тянь до сих пор не проснулся», — произнес Дунмин, бросив взгляд на девушку в желтом платье и на молодого парня в фиолетовых одеяниях. «Молодая леди Сюинай, мой дом неподалеку, поэтому я больше не стану вас тревожить. Прошу, передайте мою благодарность Дуаньлин Тяню, когда он проснется». Дунмин захотел уйти. «Хорошо». Хань Сюинай посмотрела на Дуаньлин Тяня, а после слегка кивнула. «Как только он проснется, я ему передам. Благодарю». Дунмин уважительно поклонился, совершил жест прощания перед Дуаньлин Тянем и покинул спину демонического зверя. Он всегда испытывал благодарность по отношению к Дуаньлин Тяню. С самого начала паренек помогал ему, а он сам в итоге даже получит хорошую награду в связи с знакомством с Дуаньлин Тянем. Духовный меч второго ранга, все богатства старейшины Ху, что тот вынес из сокровищницы монарха меча, все теперь принадлежало ему. Если бы подобное случилось в прошлом, то он даже и представить не смог бы подобное богатство. А теперь все это воплотилось в реальности, и все благодаря молодому пареньку. Что бы ни случилось в будущем и при каких бы обстоятельствах они ни встретились, он не забудет его услугу никогда. Если у него появится шанс отплатить ему, то он даже без сомнений рискнет своей жизнью. Спустя несколько дней пламенный тигр тройного ока достиг границ династии Дархан. Внезапно шар белого пламени вспыхнул на поверхности тела молодого парня, что сидел в позе лотоса на спине тигра. Вжух! В дальнейшем белое пламя разгорелось до предела, но над его головой в дополнение к уже существующим четырем силуэтам древних рогатых драконов прибавилось еще два. «Я прорвался!» Дуаньлин Тянь задрожал, а сам он через мгновение открыл глаза, сверкающие ярким звездным светом. Если бы сейчас кто-то посмотрел в глаза Дуаньлин Тяня, то заметил бы нить мерцающего света. В глубинах его глаз также мерцали точки тусклого света. Но, разумеется, вспышки того света не продлились долго, поэтому довольно скоро полностью испарились. Короткая вспышка и новое небытие. Треск-треск. Дуаньлин Тянь сильно сжал кулаки, вызывая трещание косточек. «Моя сила заметно увеличилась». Ощутив силу в своем теле, Дуаньлин Тянь глубоко вдохнул. Как только он прорвался на четвертый уровень стадии посвящения пустоты, его сила увеличилась на 2 силуэта древних рогатых драконов. Подобное усиление можно посчитать самым внушительным с тех самых пор, как он переродился в этом мире. Старший Лин Тянь. В этот момент парень вдруг услышал детский голос. Свист. Золотой луч света устремился к нему, но очутился на его плече. Перед его глазами предстала маленькая пушистая мышка. Малышка Золотце. Дуань Лин Тянь погладил мышку по голове, а затем с улыбкой добавил. Ты совершила прорыв за прошедшее время? Да, я прорвалась. Кивнула мышка головой, ответил с легким самодовольством. Поздравляю, старший Лин Тянь. Еще через пару секунд послушался приятный женский голос. Еще через мгновение красивая девушка появилась перед Дуань Лин Тянем. Заметив его прорыв, она поспешила его поздравить. Сюинай. Дуань Лин Тянь широко улыбнулся, когда увидел девушку. Старший Лин Тянь, ты до сих пор не рассказал мне о наследии боевого монарха. Обратилась к нему девушка. От нее так и веяло любопытством. Недавно он усердно культивировал, поэтому даже если ей было любопытно, она не стала его тревожить. А теперь, когда парень гладко совершил прорыв, ее любознательность достигла предела. Когда он услышал ее вопрос, то сперва удивился, но в итоге улыбнулся и покачал головой. Он не думал, что девочка окажется настолько упорной, но он совершенно не собирался от нее ничего скрывать, не упоминая того факта, что она всегда помогала ему, но учитывая ее поразительное происхождение, она, возможно, даже не будет особо заинтересована в награде, нежели в самом знании о наследии боевого монарха. Сюинай, Тагла. В дальнейшем он ей подробно рассказал о всех преимуществах, которые получил из сокровищницы монарха меча без всякой утайки. Сюинай, если ты заинтересована в любом из этих трех фрагментов глубокомыслия, то я могу их подарить тебе, добавил он в конце рассказа. Хотя фрагменты глубокомыслия чрезмерно ценны, но их ценность явно не достигала цены дружбы между ним и Хан Сюинай. Если ей они нужны, то он без всяких колебаний отдаст их ей и даже не поморщится. Как говорится, получая услуги от посторонних, их стоит соответствующе выплачивать. Во время путешествия в сокровищницу, если бы не постоянная поддержка Хан Сюинай, тогда он явно не сумел бы получить одно из 10 мест, учитывая его культивацию. Он предельно ясно осознавал свои силы. Можно даже уверенно сказать, что вся его добыча из сокровищницы монарха меча подарена ему Хан Сюинай. Без ее помощи он бы ничего не получил. Старший Лин Тянь, тебе стоит их сохранять для себя. В будущем тебе понадобятся фрагменты глубокомыслия ветра и молнии. Что до фрагмента глубокомыслия меча, возможно, в будущем он тебе тоже пригодится. Покачала головой девушка в ответ. Столкнувшись с фрагментами глубокомыслия, черты лица девушки даже не задергались. Вот что больше всего поразило Дуань Лин Тяня, поэтому ему все больше и больше хотелось узнать о ее происхождении. Да откуда она вообще? Даже в случае боевого императора Возрождения, даже ему не удалось бы сохранить такое выражение лица перед тремя фрагментами глубокомыслия. Но, конечно, раз Хан Сюинай отказалась, он не стал настаивать. Как и сказала девушка, в будущем ему определенного пригодятся фрагменты глубокомыслия ветра и молнии. Что до фрагмента глубокомыслия меча, Дуань Лин Тянь уже имел на него собственные планы. Он собирался постараться постичь силу меча и даже концепцию меча, чтобы приступить к культивированию техники контроля меча 9 бедствий. Так случилось, что у меня в коллекции оказался фрагмент концепции меча. Как только я постигну концепцию меча, то смогу при помощи фрагмента увеличить мощь концепции меча. Он все еще помнил, что на первом этаже сокровищницы получил фрагмент концепции меча. Старший Лин Тянь, мы уже на территории династии Дархан. Я хочу принять участие в соревнованиях, что скажешь? Спросила у него Хан Сюинай, а его губы невольно задергались в этот момент. Она хочет принять участие в соревнованиях династии, разве таким образом она просто не будет над всеми издеваться? Он даже мог представить, что если она действительно примет участие в соревнованиях, то явно не сможет найти себе соперника. Сущность стадии толкования пустоты куда сильнее эксперта номер один империи Черного Камня, короля Юна. Она с легкостью пройдется по головам молодых гениев династии. «Все в порядке, если ты заинтересована», — ответил Дуань Лин Тянь. «Как только ты выразишь подобное желание королю Юну, полагаю, он точно предоставит тебе место участника». В этом он даже не сомневался. Если никакой монстр не появится во время соревнований, тогда можно сказать, что в ее сумочку уже попало первое место боевых соревнований династии Дархан. Я думаю точно так же. Как только мы вернемся в столицу империи Черного Камня, я попрошу дядю Красная Родинка предоставить мне место», — хихикнула Хань Сюинай. Глава 629. Возвращение в город Млечного Пути. Дядя Красная Родинка, Дуань Лин Тянь естественно понял, о ком упомянула Хань Сюинай, поэтому его губы невольно дернулись. Он помнил, что родинка на лбу короля Юна очень сильно бросалась в глаза. Только она, возможно, посмеется назвать короля Юна как дядю Красная Родинка. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Как только пламенный тигр тройного ока влетел на территорию династии Дархан, то следом полетел в сторону столицы. Соревнования должны были пройти в столице, но Дуань Лин Тянь будет в них участвовать в качестве представителя империи Черного Камня. Соревнования династии — лишь отборочный тур. Соревнования между 10 династиями – вот главное событие. Тогда молодые гении из 10 династий, включая династию Дархан, соберутся вместе для противостояния друг с другом. Сейчас мне лишь нужно получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Тогда, если мне удастся блеснуть на тех соревнованиях и использовать влияние силы из чужих земель, тогда мне удастся изучить чужие земли самостоятельно. Додумав до сего места, в его глазах вспыхнуло предвкушение. Он предельно ясно осознавал про себя, что получить квалификацию для участия в соревнованиях между 10 династиями будет ой как непросто. По крайней мере, сейчас он явно не обладал подобной. Даже если у меня имеются первородные камни, которые заметно ускоряют мою культивацию. Но при таком уровне совершенно невозможно будет выделиться на соревнованиях династии, а значит, я не смогу получить право для участия в соревнованиях между 10 династиями. Размышлял про себя парень, поддаваясь давлению. Культивировать. Священная техника 9 боевых драконов, форма дракона земли. Дуань Лин Тянь сел в позу лотоса, достал первородный камень среднего сорта и приступил к культивированию. В то же время необъятная первородная энергия потекла по его меридианам, проникая в Дань Тянь и наполняя его первородной энергией. Спустя некоторое время он ощутил, что его первородная энергия увеличивается. Но, разумеется, до 5 уровня стадии посвящения пустоты ему еще не доставало энергии. Как только он закончил поглощение энергии из первородного камня среднего сорта, то достал еще один такой же камень. Пока он культивировал, то в другую ладонь взял фрагмент. Этот фрагмент оказался фрагментом концепции ветра, который он получил в качестве награды на втором этаже сокровищницы. Культивирование первородной энергии и постижение концепции одновременно. Вот почему развитие его силы и концепции стремительно ускорились. Он еще не попал на территорию чужих земель, но уже обладал подобными условиями культивирования, а если об этом прознают, то даже высшие эксперты династии Дархан зажгутся завистью. Без разницы, было ли то первородным камнем среднего качества или же фрагментом концепции, найти подобное очень сложно. В династии Дархан в лучшем случае можно было найти несколько первородных камней низкого качества, а подобные камни, как правило, производились из шахт первородных камней в различных династиях. Шахта первородных камней лежала в фундаменте династий. Но, конечно, в династиях подобные шахты принадлежали к самым низким классам, которые в лучшем случае способны родить на свет первородные камни низкого качества, поэтому первородные камни среднего или высшего качества в династиях не водились. Но даже в таких условиях первородные камни играли наиважнейшую роль. В чужих землях, как правило, любая сила владеет шахтой первородных камней низкого качества. Сами шахты выступают в роли баз для тех фракций. Лишь те силы в чужих землях, что лишь слегка превосходит мощь династий, не владеют собственными шахтами. Вот что он знал, исходя из воспоминаний боевого императора Возрождения. Чем сильнее фракция чужих земель, тем более мощными шахтами они владели. К примеру, практическая каждая высшая сила чужих земель владела шахтой первородных камней высшего качества. Один первородный камень высшего качества приравнивался к 100 первородным камням среднего качества. Прошло несколько дней. Дуань Лин Тянь проснулся, посмотрел вниз на землю с высоты полета, а после пробормотал под нос: «Мы уже пересекли южную пустыню династии Дархан. Вперед находится город Млечного Пути. Сюинай». Дуань Лин Тянь посмотрел на девушку. «Я хочу сперва посетить город Млечного Пути, прежде чем вернуться в столицу». Дуань Лин Тянь однажды посещал тот город и даже провел в ней 3 месяца. В течение тех 3 месяцев, помимо размещения заказа на Вечный Корень, он гулял по городу. Прежде чем покинуть город, он заключил сделку с мастером павильона. Он каждый раз с вожделением вспоминал ту встречу. Ту сделку он провел для себя без всяких потерь. Полагаясь на духовное оружие четвертого ранга, он обменял его на 2 духовных фрукта. Но помимо самих фруктов мастер павильона пообещал ему отыскать вечный корень. Интересно, удалось ли ему найти вечный корень? Неважно, нашел он его или же нет, я все равно должен туда отправиться. Иначе если он вдруг нашел его, а я упущу такую возможность, то сильно пожалею, размышлял про себя Дуань Линтянь. Вечный корень необходим для пилюли перерождения. Он уже подготовил практически все материалы для изготовления пилюли перерождения. Как только он найдет вечный корень, то сможет приступить к созданию пилюлю, а затем положиться на ее лекарственную силу, чтобы стремительно совершать прорывы. Благодаря ее безграничной лекарственной силе, я смогу прорваться сразу на 7 уровень или даже выше за короткий период времени. Спустя полгода к началу боевых соревнований между 10 династиями я, возможно, сумел совершить прорыв на стадии толкования пустоты. Стадия толкования пустоты. Когда он додумал до сего места, то невольно возбудился. «Хорошо», — кивнула Хань Сюйнай, а затем спросила. «Старший Лин Тянь, а где он находится?» «Не так уж и далеко впереди, туда». Как только он закончил говорить, то взмахом руки развеял облака впереди, а когда на горизонте показалась черная точка, то он указал туда. «Большой парень, лети в город», — указала Хань Сюйнай. Ау-ау, пламенный тигр тройного ока взвыл, а затем превратился в луч багрового света и полетел в сторону отдаленного города. В результате далекая черная точка преобразилась в огромный город, размер которого мог ошарашить. «Город Млечного Пути». «Большой парень, не ходи с нами вниз», — сказал Дуань Линтянь демоническому зверю. После он позвал Хань Сюйнай, и они уже вместе полетели вниз к городу. Что до маленькой мышки с 2 питонов, они пока молча культивировали. Питоны обвились вокруг запястья девушки, а золотая мышка лежала на плече Дуань Линтяня. Дуань Линтянь и Хань Сюйнай опустились на землю за пределами павильона хранения сокровищ, чем и привлекли к себе внимание людей. «ХМПФ, ребенок-чужак, ты такой невоспитанный. Позволь твоему дедушке научить тебя должным манерам». Вдруг раздался громкий голос, а затем на Дуань Линтяня направилась атака со стороны города от одного из людей. В небе забурлила энергия неба и земли, преображаясь в силуэт древнего рогатого дракона. Бесполезные потуги. Под пристальным вниманием толпы, Дуань Линтянь просто-напросто выплюнул пару слов, а затем он просто поднял руку. Вжух. Его первородная энергия завихрилась и уплотнилась в кончик указательного пальца из первородной энергии. А затем, точка сотрясания, осязаемая первородная энергия резко выстрелила из пальца Дуань Линтяня. Как удар молнии она поразила летящего на него мужчину. Скорость мужчины можно было сравнить со скоростью черепахи на фоне той молнии. Свист. Первородная энергия просвистела, но даже без содержания силы концепции она все равно проткнула насквозь череп мужчины. На его лбу образовалась кровавая дыра, из которой выплеснулась кровь. Бам! Мужчина завис прямо в воздухе. Его глаза потеряли всякий блеск, а затем он грохнулся на землю. Тишина. Все вокруг затихли. 6 силуэтов древних рогатых драконов. Окружающие люди шокировались, когда увидели в воздухе 6 силуэтов древних рогатых драконов, которые постепенно исчезали. Теперь они даже испытали страх по отношению к молодому пареньку. Он не высвобождал силу или концепцию, но атаковал исключительно при помощи первородной энергии. Так он боевой мастер 4 уровня стадии посвящения пустоты. Громко кто-то воскликнул. Небеса, сколько ему лет? 4 уровень стадии посвящения пустоты? Да он просто монстр. Он так молод. Тот мужик просто неудачник. И что с того, что они вошли в город? Просто боевой мастер 7 уровня стадии абсолютной пустоты посмел броситься в атаку на боевого мастера 4 уровня стадии посвящения пустоты, да ему, видимо, жить надоело. Он просто искал смерти. Окружающая толпа наблюдателей сразу начала обсуждать произошедшее, но не могла приличное количество времени прийти в себя. Боевой мастер 7 уровня стадии абсолютной пустоты сгинул просто так. Сюйнай, пошли. Он просто убил человека, который нездраво оценивал собственные силы, поэтому то и повел себя так, словно никоим образом не причастен к его смерти. Сначала и до конца Дуань Линтянь выглядел расслабленно. «Окей», — кивнула Сюйнай, а затем направилась за Дуань Линтянем в павильон хранения сокровищ. «Гости, вам что-то нужно?» Менеджер павильона видел тот инцидент собственными глазами, поэтому очень вежливо вел себя перед парочкой молодых людей. «Я пришел увидеть мастера павильона», — не торопясь ответил Дуань Линтянь. «Гость, могу я узнать твое имя?» Когда менеджер узнал цель посещения Дуань Линтяня, то испытал куда больший страх. «Моя фамилия Дуань», – равнодушно ответил Дуань Линтянь. Глава 630. Эксперт стадии трансформации пустоты. «Моя фамилия Дуань». Короткая фраза Дуань Линтяня заставила менеджера измениться в выражении. Он все еще помнил приказ мастера павильона несколько месяцев назад. «Если человек с фамилией Дуань придется увидеться со мной, вы обязаны проявить к нему наивысочайший этикет и пригласить его ко мне. Я точно серьезно накажу любого, кто посмеет пренебречь таким гостем. Гости, прошу, входите». Менеджер покрылся холодным потом. Он опустил голову и жестом пригласил войти в павильон хранения сокровищ. Группа людей снаружи павильона остолбенела, отметив разительную перемену в отношении со стороны менеджера. Кто они такие? Даже менеджер павильона так вежливо и учтиво к ним отнесся. Учитывая его вежливость, их личности невероятны. Хамло. Если их личности были бы просты, то смогли бы они заставить менеджера павильона хранения сокровищ так себя повести? Что касается меня, то я думаю, что у них очень глубокие отношения с мастером павильона. Если так, то любой, кто обидит их, безмозглый дурак. Толпа людей разразилась дискуссиями, но периодически бросала жалостливые взгляды на лежащий труп. Что до Дуань Линтяня, он не стал обращать особого внимания на атмосферу снаружи павильона. Он пришел в павильон непосредственно ради того, чтобы встретиться с мастером павильона. Дуань Линтянь вновь увидел парня. Сян Ин, кажется, очень обрадовался. Мастер павильона Сян. Дуань Линтянь слегка улыбнулся мужчине, а затем представил Хань Сюинай. Юная леди Сюинай. Сян Ин кивнул девушке с улыбкой на лице, а после перестал обращать внимание. Повернувшись к Дуань Линтяню, он вздохнул. Дуань Линтянь, ты наверняка же пришел ради вечного корня. Так, мне и вправду жаль, но до сих пор нам так и не удалось найти его, несмотря на всю мою обширную сеть связей. Я даже не смог получить никаких зацепок в его отношении. Дуань Линтянь не был удивлен, что Сян Ин знал о причине его прихода, но услышав его ответ, он все же невольно расстроился. Ладно, я подумаю об ином пути поиска. Дуань Линтянь покачал головой, но силой заставил себя улыбнуться. Не волнуйся, я также приложу все силы, чтобы отыскать вечный корень. Искренне воодушевил его Сян Ин. Тогда я благодарю мастера павильона Сян. Кивнул ему парень, а затем произнес. Раз о вечном корне нет никаких известий, тогда мы пойдем. До свидания. Попрощавшись с Сян Ином, Дуань Линтянь вместе с Хань Сюинай покинули павильон хранения сокровищ. Когда они пересекли порог улицы, Дуань Линтянь заметил на себе множество взглядов уважения. По пути он также слышал некоторые беседы. Этот парень наверняка имеет глубокие связи с мастером павильона. Даже менеджер так почтительно к нему относился. Он ведь не приемный сын мастера павильона. Так, даже если мастер павильона очень известен в династии Дархан, он явно не мог дать рождение такому выдающемуся сыну. Возможно, вы все не знаете, но тот парень так молод, а уже обладает силой боевого мастера 4-го уровня стадии посвящения пустоты. Такого не может быть. Он боевой мастер 4-го уровня стадии посвящения пустоты? Да, он только что дрался снаружи павильона и простым ударом пальца прикончил боевого мастера 7-го уровня стадии абсолютной пустоты, что напал на него без всякой причины. Дуань Линтянь не обращал особого внимания на беседы людей, поэтому в определенный момент взлетел в небо вместе с Хань Сюинай, решив вернуться к пламенному тигру тройного ока, что парил высоко в небе над городом Млечного Пути. Но когда он добрался до нужной области, то невольно поразился, когда отметил состояние тигра. Тигр все так же парил посреди неба, но он так сильно дрожал, словно испытывал поразительное давление. Но помимо дрожи, Дуань Линтянь заметил в его глазах эмоции ужаса. То был страх, происходящий не то что с костей, а от самых глубин души. Писк-писк, вдруг тревожно запищала маленькая мышка, а ее мех встал дыбом. По ее поведению стало понятно, что она почувствовала нечто страшное. Шипение. Два маленьких питона тоже пробудились от своей культивации, а в их глазах замелькали необычные сияния. Что происходит? Дуань Линтянь слегка помрачнел, а затем начал панически осматриваться в округе, желая найти того человека, что таким разительным образом повлиял на демонических зверей. Но как бы он ни искал глазами и духовной силой, но ничего не смог найти. Если бы он своими собственными глазами не увидел реакцию демонических зверей, то подумал, что они решили позабавиться. Даже моя духовная сила не способна ничего заметить. А значит, сила того существа явно находится на стадии толкования пустоты или даже выше. Дуэн Лин Тянь испытал внушительный шок, испытывая при этом даже легкий страх. Если тот человек или демонический зверь находился на стадии толкования пустоты или выше, тогда больше всего он опасался, что та сущность даже сильнее, нежели Хань Сюинай. «Сюинай, ты же тоже заметила?» К тому времени он уже отметил, как дергалось выражение лица девушки. Она кивнула. «Сюинай, может ли так быть, что тот человек или демонический зверь даже сильнее тебя?» По выражению девушки он понял, что они явно попали в передрягу. Сила того существа превосходила силу Хань Сюинай, а факты подтвердили, что его предположение оказалось верным. Хань Сюинай снова кивнула. «Кто же он такой?» Он заметил, что девушка смотрит прямиков в небо над пламенным тигром тройного ока. Он бросил взгляд в ту сторону. Высоко в небе над тигром облака и туман развеялись свистящим ветром, но он все же сумел разглядеть там человека. Он напоминал высушенный труп, а от одного его вида мурашки бежали по телу. Какой страшный человек! Дуэн Лин Тянь отметил, что его духовная сила не только не способна определить культивацию той личности, но даже не могла ее достигнуть, так как развеивалась бесформенной силой. Нечто похожее на поле присутствовало вокруг того человека, которое и не подпускало духовную силу. Она. Но еще через пару мгновений он сумел таки разглядеть внешность человека. Старая женщина в лазурных одеяниях со спокойным выражением лица. Глаза выглядели мутными, а по внешнему облику нельзя было понять о ее намерениях. Она стояла ровно, напоминая древнюю статую. Дуэн Лин Тянь вздохнул. Та женщина явно не простой практик стадии толкования пустоты. Ее сила наверняка даже достигла стадии трансформации пустоты. Хотя его духовная сила не могла достичь старушки в лазурном одеянии. Но он унаследовал воспоминания и жизненный опыт боевого императора Возрождения как ни посмотри, поэтому сумел ощутить от нее нить ауры стадии трансформации пустоты. Слабая аура, но он ясно ощутил ее. Очень странное ощущение. Но, конечно, он не смел произнести подобное утвердительно. «Сюинай, воспользуйся возможностью и сбеги». Дуэн Лин Тянь глубоко вздохнул, а затем послал голосовое сообщение Хань Сюинай. На самом деле он не знал, почему та старушка здесь появилась или чего она добивалась. Но на самый крайний случай он надеялся, что Хань Сюинай спасется. Если та старушка действительно эксперт стадии трансформации пустоты и испытывает вражду к ним, тогда они точно мертвецы. С экспертом стадии трансформации души просто не сможет и близко сравниться эксперт стадии толкования пустоты. Даже если Сюинай и сильна, но и она ничего из себя не представляет по сравнению с экспертом стадии трансформации пустоты. Как человек, что слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуэн Лин Тянь более чем ясно понимал данную истину. Но даже так, он все равно надеялся, что сможет выкупить время для того, чтобы Хань Сюинай выжила. «Старший Лин Тянь, о чем ты говоришь?» Когда Хань Сюинай пришла в себя, то удивилась словам Дуэн Лин Тяня. «Сюинай, мы не знаем ее цели, но она чрезвычайно опасна. Поэтому уходи и найди безопасное место. Я встречусь с тобой позже», — ответил парень. Только теперь она поняла, о чем он говорит. «Старший Лин Тянь», — Хань Сюинай горько улыбнулась. «У нее нет к нам вражды. Не нужно относиться к ней так, словно ты встретил могучего врага. Нет вражды», напряженные нервы парня вздрогнули, но он посмотрел на нее в недоумении. «Сюинай, что ты имеешь в виду?» «Она Цинну, о которой я когда-то упоминала», ответила девушка. «Цинну, она Цинну», Дуэн Лин Тянь сразу расслабился, но в то же время изумился. Имя Цинну было ему более чем знакомо. При их самой первой встрече Хань Сюинай упоминала данное имя несколько раз. Цинну стояла на стороне Хань Сюинай. Ее можно было посчитать палочкой, что следовало по пятам за Хань Сюинай, а также она явно куда могущественнее Хань Сюинай. Кроме того, исходя из ее слов, Цинну играла ключевую роль в нынешних достижениях двух маленьких питонов. Так значит, она Цинну. Дуэн Лин Тянь вздохнул, а затем горько усмехнулся, глядя на Хань Сюинай. «Тогда почему у тебя на лице такое выражение?» Именно из-за ее выражения Дуэн Лин Тянь поддался панике. Глядя издалека на старую женщину, Хань Сюинай опустила голову, а затем грустно ответила. «Старший Лин Тянь, ее прибытие означает, что я больше не могу оставаться в династии Дархан. Я должна отправиться домой». Теперь он понял причину. «Вот значит как. Если ты хочешь еще повеселиться, «Разве не можешь с ней договориться?» – спросил Дуань Линтянь. Но, к сожалению, Хань Сюйнай покачала головой и беспомощно ответила. «Все не так просто. Старший Линтянь, раз она пришла, тогда я должна идти. Я надеюсь, что при следующей встрече ты уже станешь известной личностью на территории чужих земель». Глава 631. Крохотный шанс на выживание. В этот момент Дуань Линтянь почувствовал, что Хань Сюйнай в данной ситуации беспомощна, но он все равно кивнул с серьезным выражением, а произнес следующее. «Хань Сюйнай, не переживай, когда мы снова встретимся, ты увидишь нового меня». Хань Сюйнай кивнула, а ее грустное выражение исчезло. Она снова ярко улыбнулась. Однако она вздохнула, а затем обратилась к парню, словно колебалась. «Старший Линтянь, малыш черный и малышка белая». Но как Дуань Линтянь мог не понять смысл ее слов? Он бросил взгляд на двух маленьких питонов, но по-прежнему испытывал нежелание. Малыш черный и малышка белая находились при нем с рождения, но хотя они и покинули его на несколько лет, их чувства к нему глубоко укоренились. Сам же Дуань Линтянь очень сильно любил их. Шипение и двое маленьких питонов словно бы кое-что поняли, поэтому высунули языки и замахали хвостами. Свист, свист. В следующий миг две вспышки молнии вылетели из рук Хань Сюйнай. Питоны обвились вокруг запястья парня. «Старший, я не хочу уходить. Я хочу остаться рядом с тобой. Старший, я не последую за старшей Сюйнай. Я хочу остаться с тобой. Я очень соскучилась по старшей Кэр или Фэй». Два робких голоса прозвучали в голове Дуань Линтяня. В этот момент он ощутил, как тепло льется в его сердце. Изначально двое маленьких питонов покинули его на несколько лет, поэтому между ними начала появляться бесформенная пропасть. По крайней мере, так думал Дуань Линтянь. Но сейчас их поступки показали, что их теплые чувства к нему не изменились, поэтому та пропасть в его сердце исчезла без следа. «Старшая Сюйнай, я хочу остаться со старшим. Старшая Сюйнай, я не хочу снова уходить от него». Хань Сюйнай стояла в сторонке, но в ее глазах мелькали сложные эмоции, когда она услышала голосовые сообщения двух питонов. В течение прошлых лет, хотя она и проводила ночи и дни вместе с маленькими питонами, но их сердца явно находились в другом месте. Вот почему она испытывала беспомощность и грусть внутри себя. «Старший Линтянь», — вздохнула Хань Сюйнай, — «раз они хотят остаться с тобой, то я не стану их забирать с собой». А когда парень хотел было что-то ответить, вжух, словно подул вихрь ветра, старушка в лазурных одеяниях, что стояла высоко в небе, внезапно оказалась за спиной Хань Сюйнай. Она посмотрела на Дуань Линтяня, но произнесла хриплым голосом. «Эти двое мутировавшие потомки святых зверей. С точки зрения природного таланта они ни в коем случае не уступают небесной мыши с нефритовыми глазами на твоем плече», добавила старушка, бросив взгляд на маленькую мышку, что сидела на его плече. «Мутировавшие потомки святых зверей?» Дуань Линтянь восхищенно посмотрел на двух малышей. Он более чем ясно знал об их происхождении. Они ведь дети двух свирепых зверей, так как они могут быть связаны со святыми зверями. «Старшая, а вы не ошиблись?» Придя к такому выводу, он не смог удержаться от вопроса. Затем он неторопливо рассказал о происхождении двух маленьких питонов. «Потомки двух свирепых зверей?» Цинну еще ничего не ответила, как Хань Сюйнай уже воскликнула в шоке. «Старший Линтянь, ты сказал, что они дети обычных свирепых зверей?» «Да», — кивнул Дуань Линтянь. «Тогда именно я привел их домой не вылупившимися, а их внешний облик оставил мне неизгладимое впечатление. Внешне они не были похожи ни на маму, ни на папу. Ну, здесь несложно понять», — снова заговорила Цинну. Своими словами она сразу привлекла внимание Дуань Линтяня и Хань Сюйнай. Цинну продолжила. «Так называемые мутировавшие потомки святых зверей отличны от обычных потомков святых зверей. Обычный потомок святого зверя, как, к примеру, небесная мышь с нефритовыми глазами, способна унаследовать родословную своего клана от матери, в то время как мутировавшие потомки редко наследуют родословную. Всего лишь небольшой шанс. Вот, к примеру, те двое». Когда Дуань Линтянь услышал Цинну, то надолго погрузился в раздумья. Подобных вещей не имелось среди воспоминаний боевого императора Возрождения. «Если хотите сказать что-то, тогда говорите прямо». В итоге он пришел в себя, но не захотел прыгать вокруг да около. Он предположил, что Цинэнце намеренно произнесла подобные слова, а также что у нее имеется определенная причина. Мутные глаза Цинну мгновенно вспыхнули, а сама она одарила парня более глубоким взглядом, когда отвечала: «Неважно, будь то потомок святого зверя или же мутировавший потомок, их потенциал невероятен. Ради их лучшего будущего, тебе стоит отпустить их и позволить им вырасти до демонических императоров в кратчайшие сроки. Шипение как только Цинну закончило, двое маленьких питонов сильнее сжались вокруг запястья парня, высунув языки. Судя по всему, они явно не были рады услышать Цинну. ХМПФ, разве ты так много всего не рассказала только ради того, чтобы мы все ушли вместе с тобой? Я не собираюсь идти за тобой. Я хочу остаться со старшим Линтянем. Маленькая мышка поднялась на задние лапки, вытаращив клыки и когти. Малышка, а ты действительно умна. Твоя способность говорить на стадии посвящения пустоты полностью ломают все каноны демонических зверей. Видимо, я недооценила тебя. Цинну бросила взгляд на маленькую мышку, испытав недоумение, так как явно поразилась ее способности говорить слова. Писк-писк, дважды пискнула мышка, самодовольно задрав голову. В то же время маленькая мышка посмотрела на двух питонов. Вы два чучела, что не умеют говорить, вы собираетесь остаться со старшим Линтянем как раньше, или же пойдете вместе со старшей Сюиной и той старой ведьмой? Старая ведьма? Смелые слова мышки заставили Дуань Линтяня передернуться. Малышка золотце обозвала эксперта стадии трансформации пустоты перед ней старой ведьмой. Если бы перед ними стоял иной человек, то он бы уже давно запаниковал от тревоги. Но сейчас он хотя бы сумел сохранить самообладание. В конце концов, сущность перед ним явно на стороне Хан Сюйнай. Он верил, что Хан Сюйнай не позволит ей поступать властно. Однако дальше он заметил, что Цинну не только не разозлилась ни на миг, но все так же выглядела спокойной, как и раньше. Возможно, в глазах Цинну маленькая мышка являлась лишь ребенком. Дети обычно говорят, что думают, без всякого переживания. Шипение и слова мышки не разозлили Цинну, но разозлили двух маленьких питонов. Вот почему они гневно уставились на нее. Однако они приняли решение, что останутся рядом с Дуань Линтянем. «Ничего страшного, если ты силой хочешь заставить их остаться рядом с собой», — добавила Цинну. Дуань Линтянь равнодушно произнес следующее. «Интересно, о каком лучшем будущем вы говорили?» Цинну не стала колебаться, поэтому ответила прямо. «Отпустить, позволить им вернуться в дикую природу. Демонический зверь сможет простимулировать весь свой потенциал только в самых опасных регионах, чтобы закалить тебя. Благодаря своему природному таланту, как только они испытают соответствующую закалку, тогда даже не удивительно, если они и вправду станут настоящими святыми зверями». «Настоящими святыми зверями?» Дуань Линтянь задрожал, хотя он и не догадывался, что такое святой зверь, так как в воспоминаниях боевого императора Возрождения не имелось о нем упоминаний. Но раз небесная мышь с нефритовыми глазами ей потомок, то невероятность святого зверя очевидна. Потомок святого зверя в зрелом возрасте как минимум достигнет стадии демонического императора. Тогда что насчет святого зверя? Даже представить сложно. У вас есть способ помочь им? Низким голосом задал вопрос Дуань Линтянь. Хотя он и не желал отпускать их, но если они смогут получить лучшее будущее, тогда он не станет переживать, что их не будет рядом. Он уже принял их в качестве членов своей семьи, а его чувства к ним не отличались от чувств отца к сыну. Все ради их благополучия. Я знаю подходящее место для них, но потребуется довольно много времени, ответила Цинну. Как минимум 7 или 8 лет, но срок может увеличиться до 10 или даже до 20. 7 или 8 лет, или даже порядка 20 лет. Дуань Линтянь ошеломился, так как не думал, что потребуется так много времени. Цинну, Хан Сюйнай, которая с самого начала не произнесла ни единого слова, наконец решила вмешаться, но ее выражение выглядело крайне неприглядным. «Ты хочешь послать малышку золотце, малыша черного и малышку белую в то место? Ты сошла с ума». Договорив до конца, она выглядела так, словно мать защищает своих детенышей. «Они еще слишком малы, они еще дети». Дуань Линтянь поразился. С самого своего знакомства с Хан Сюйнай, он впервые увидел у нее подобное выражение. Поэтому он и предположил, что Цинну поведала о чрезвычайно опасном месте. По крайней мере, даже Хан Сюйнай, эксперт стадии толкования пустоты, не смогла сохранить спокойное самообладание, когда услышала Цинну. «Юная леди», — вздохнула Цинну, — «даже если они и молоды, они обладают выдающимися родословными, с которыми далеко не сможет сравниться обычный демонический зверь. Тебе стоит знать, что если они смогут покинуть то место, то получает чрезмерно великую пользу с точки зрения духа, как и силы». Хан Сюйнай замолкла. Она ведь понимала, что Цинну права, не упоминая любого старейшину, сама Цинну однажды выбралась из того места. На самом деле культивация Цинну давно превзошла ее врожденный потенциал, поэтому несложно оценить, насколько сильно ее изменило то место. То место являлось адом для 90% демонических зверей, которые туда входили, и только для 10% зверей оно представляло из себя рай. Рай и ад – постоянное хождение по лезвию между жизнью и смертью. Только так рождаются истинные эксперты. «Сюинай, то место очень полезно?» – спросил Дуань Линтянь у Хань Сюинай. «Старший Линтянь», – горько усмехнулась Хань Сюинай. «Могу лишь сказать, что у демонического зверя в том месте крохотный шанс выжить. Однако если зверь выживет, то он явно сущность с невероятной силой, с природным талантом, который высвобожден до предела. То место и вправду лучшая тренировочная площадка для демонического зверя. Но и опасности в его пределах не стоит недооценивать», — на одном дыхании произнесла Хань Сюинай. Глава 632. 1. Вдох. Дуань Линтянь резко задержал дыхание, когда услышал Хань Сюинай. «Даже если я надеюсь, что у малышки золотце, малышка черного и малышки белой окажется лучшее будущее. Но если для этого им придется рисковать жизнью, то я лучше поступлю эгоистично и буду держать при себе, нежели отпущу их». Дуань Линтянь решительно посмотрел на Цинну, а его тон ясно говорил о его позиции. Любой бы сейчас понял, насколько Дуань Линтянь решителен. А сейчас он выполнял свою роль, как заботливого отца. Если дети хотели погулять во внешнем мире, он бы не стал их останавливать, но если у его детей окажется крохотный шанс на выживание во время путешествия, то он любыми способами постарается воспрепятствовать им. Практически любой родитель хочет, чтобы их ребенок прожил обычную жизнь, но ни один не захочет видеть, как их ребенок страдает. Только такой человек имеет право называть тебя родителем. «Таково твое решение?» – задала вопрос Цинну, как только услышала Дуань Линтяня. «Да», – кивнул Дуань Линтянь, как бы говоря, что здесь нечего обсуждать. «Разве ты не хочешь, чтобы они смогли помогать тебе, как только невероятно вырастут? С их природным талантом неважно, с какими опасными испытаниями они столкнутся, но как минимум один или двое из них выживут. Даже если выживет один, то и помощь от такого союзника ты в будущем получишь неизмеримую», — уверенно произнесла Цинну. Она говорила простыми словами. «Как только маленькая мышка и два питона войдут в то место, и даже если только один из них выживет, то Дуань Линтянь все равно получит невероятные преимущества. ХМПФ». Только она закончила говорить, как Дуань Линтянь мрачно фыркнул, но ответил уже более рассерженно. «Малышка золотце, малыш черный и малышка белая бесценны для меня. Никто не сможет заменить их. Поэтому прекращай нести свой бред. Что бы ни случилось, я не позволю им рисковать своими жизнями», — решительно и уперто говорил парень, не желая поддаваться на уступки. Если бы старушка не следовала за Хань Сюинай, и если бы ее сила значительно не превосходила его, он бы уже как минимум раз шлепнул ее по лицу. Но когда он закончил свою тираду, то наоборот поразился, потому что Цинну улыбалась. «Малыши, видите, ради вашей безопасности, он готов потерять помощь, которую сможет от вас получить. Он решил так исключительно ради вас. Разве никто из вас не хочет помогать ему в будущем?» — праведно обращалась Цинну к маленькой мышке и двум питонам. «Я не смотрю на вас сверху вниз, но при его удаче, если вы останетесь с ним, то рано или поздно он оставит вас далеко позади, а тогда вы станете для него обузой, и вам придется надеяться на его защиту. Вы хотите такого будущего?» — подлила масла в огонь Цинну. Шипение. Маленькие питоны заерзали на руках Дуань Линтяня, сильно замахав головами. Писк. Громко пропищав, маленькая мышка произнесла детским голосом: «Старая ведьма, я не хочу, чтобы старший Линтянь защищал меня. Я сама хочу защищать его. А у тебя есть сила?» — презрительно усмехнулась Цинну, а затем насмешливо добавила: «Малышка, я не свысока смотрю на тебя, но ты уже с ним не справишься». Маленькая мышка сразу опустила голову от расстройства, когда услышала Цинну. «Хватит!» — практически одновременно воскликнули Дуань Линтянь и Хань Сюинай в ярости. Хань Сюинай первой высказалась: «Цинну, я знаю, что ты питаешь огромные надежды на них, но то место правда слишком опасно. Я не согласна с твоим решением». Цинну вздохнула, но не стала больше ничего говорить. Она настаивала не по причине негативных мыслей в их сторону, но просто не желала смотреть, как они хоронят свой невероятный потенциал. Как демон, что испытал сражение жизни и смерти, а потом еще и вернулся живым, она была уверена, что с потенциалом этих малышей, если они сумеют выжить в том месте, их культивация вознесется к небесам. Но раз в их защиту высказалась юная леди, то ей больше нечего было сказать. «Старший, я хочу отправиться в то место». Цинну молчала, но маленькая мышка не успокоилась. Она выглядела решительной и упертой. «Малышка Золотце, не глупи», — гневно посмотрел Дуань Лин Тянь на мышку. «Старший, я серьезно. Я обсудила уже все с малышом черным и малышкой белой. Все мы согласны отправиться в то место. Как только мы выберемся, то сразу отправимся на поиски старшего. Тогда мы точно сумеем предоставить тебе помощь», — ответила мышка детским голосом. «Обсудили? Вместе с малышом черным и малышкой белой? Но когда они успели?» На некоторое время Дуань Лин Тянь испытал отчаяние. «Трое малышей и вправду приносит головную боль. Нет нужды». Дуань Лин Тянь покачал головой, не желая их отпускать, чтобы они рисковали своими жизнями. Но упертость трех малышей полностью превзошла его ожидания. Они желали пойти во что бы то ни стало. В итоге он сдался. Но в то же время он был крайне недоволен Цинну. Если бы не она, они бы точно не стали менять своего мнения. От ненависти к Цинну он уже сжимал зубы. «Если что-либо с ними случится, тогда даже если она на стороне Хань Сюйнай, я точно прикончу ее. Меня даже не будут заботить манеры и воспитание». Крайне разозлился про себя Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь не сомневался, что в будущем его сила определенно превзойдет Цинну, не упоминая даже выдающиеся природные таланты, фрагменты концепции и фрагменты глубокомыслия. Лишь сокровищ боевого императора Возрождения, которые он оставил в чужих землях, а также пилюли перерождения хватит, чтобы его скорость развития превзошла обычных людей. Вжух! Возник поток ветра, когда маленькая мышка переместилась на плечо Хань Сюйнай. Свист! Свист! Маленькие питоны не желали уступать, поэтому сразу обвились вокруг запястья девушки. «Старший Лин Тянь, не волнуйся, я хорошенько позабочусь о них». Когда дело приняло подобный оборот, Хань Сюйнай не знала, что лучше будет сказать в такой ситуации. Парень кивнул, но был слегка подавлен. «Старший Лин Тянь, мы пойдем». Девушка и трое малышей попрощались с Дуань Лин Тянем, но напоследок она обратилась к пламенному тигру тройного ока. «Большой парень, послушно слушайся старшего Лин Тяня. Если я узнаю, что ты плохо себя вел, то снова превращу тебя в сосульку. Ау-у-у». Услышав ее предупреждение, тигр слегка задрожал. Но если приглядеться, то в глубине глаз тигра можно было увидеть толику возбуждения. «Наконец-то я избавлюсь от этой мелкой дьяволицы». Однако про себя он крайне обрадовался. Тем временем Дуань Лин Тянь опустился на спину тигра, провожая взглядом Хань Сюйна и Цинну. Вместе с собой они унесли всех его малышей. «Малышка Золотце, малыш черный, малышка белая, с вами все должно быть хорошо», — молился про себя Дуань Лин Тянь. Рев. Пламенный тигр тройного ока громко взревел, а затем полетел в сторону столицы династии Дархан. По пути он постоянно рычал от довольства, чем и вызывал недоумение Дуань Лин Тяня. Видимо, он настолько сильно испытывал депрессию от постоянного издевательства со стороны Хань Сюйнай. А теперь, когда она ушла, вся его депрессия полностью канула в лету. Дуань Лин Тянь покачал головой, а затем перестал обращать внимание на зверя. Он сел в позу лотоса и приступил к культивированию. Священная техника девяти боевых драконов, форма дракона земли. Вскоре он всем своим естеством погрузился в культивирование и совершенно забыл про концепцию времени. Он только безостановочно культивировал. Первородная энергия в его теле превратилась в необъятную реку, которая наполняла его меридианы. Его культивирование увеличивалось каждую секунду. Пламенный тигр тройного ока быстро доставил Дуань Лин Тяня в столицу. Тот отправился в резиденцию империи Черного Камня. Дуань Лин Тянь, только он вошел во двор, как услышал, что его кто-то зовет. Когда он развернулся, то сразу опознал звавшего. «Сули, ты тоже уходил?» — позвал его никто иной, как Сули. Сули явно возвращался с дальней дороги, исходя из его внешнего вида. «Я просто гулял в округе», — слегка улыбнулся Сули. Дуань Лин Тянь кивнул, а про себя подумал: «Меня не было несколько месяцев, интересно, какие перемены произошли в культивировании Сули». Поэтому он сразу высвободил духовную силу, чтобы проверить Сули, и при первой же возможности узнал о результате. «Это, как это возможно?» Как только его духовная сила коснулась Сули, Дуань Лин Тянь резко прищурился, испытывая шок. «Небеса, что я вижу?» «Сули, Сули тоже на четвертом уровне стадии посвящения пустоты, вот что вызвало его шок. Нынешнее культивирование Сули соответствовало его уровню. Он прекрасно осознавал, с какой удачей ему пришлось столкнуться, чтобы достигнуть подобного. Но как Сули так быстро развился? Духовные фрукты, если тут виноваты духовные фрукты, то и неудивительно. Подумал про себя Дуань Лин Тянь, но тогда можно понять, насколько невероятен мастер Сули. Просто смешно. Сможет ли человек, что предоставил Сули столько духовных фруктов, быть обычным человеком? Дуань Лин Тянь, ты тоже уходил на некоторое время. Твои преимущества ведь наверняка необычны, спросил Сули. Я не получил ничего особенного, просто постиг некоторые аспекты концепции, вежливо ответил Дуань Лин Тянь. Затем он вместе с Сули вернулся во двор. Как только он вернулся в свою комнату, Дуань Лин Тянь огорченно вздохнул. Все ушли, я остался один. Он не стал культивировать ночью, а просто молча лежал на кровати. Глава 633. Давление. Интересно, как там Кэр и малышка Фэй. Но раз они присоединились к фракции чужих земель и высоко оценились высшими эшелонами той фракции, то полагаю, их культивация растет без ограничений. Возможно, их силы уже превзошли мою. Дуань Лин Тянь вспоминал своих невесток, не замечая, но уже прошло так много лет, с тех пор как он расстался с ними. Он уже сильно успел соскучиться. «Кэр, малышка Фэй, дождитесь меня, скоро я доберусь до вас», — решительно произнес про себя Дуань Лин Тянь. В этот момент он словно бы получил удар током, так как резко подскочил, принял позу лотоса и закрыл глаза, приступая к культивированию. В его ладонях появились первородный камень среднего сорта и фрагмент концепции ветра. Священная техника девяти боевых драконов, форма дракона земли. В его теле протекла необъятная первородная энергия, которая в процессе погружалась в его дантянь. Что бы ни случилось, я обязан выделиться на соревнованиях династии и получить право участия в боевых соревнованиях между десятью династиями. Если проявлю себя в тех соревнованиях, то смогу присоединиться к фракции чужих земель. Только после присоединения я смогу заполучить козырь в свои руки в их лице. С моей нынешней силой, если я самостоятельно буду блуждать по чужим землям, то меня убьют очень скоро. Только путешествуя по чужим землям я смогу встретиться с Кэр или Фэй, а также достать сокровища боевого императора Возрождения. Мысли парня закружились, пока он рисовал план в своей голове. Он превратился в мотивацию, которая толкала его вперед. После возвращения из сокровищницы монарха меча, Дуань Лин Тянь культивировал в своем доме. Спустя 2 месяца, в комнате Дуань Лин Тяня произошло нечто неожиданное. В то же время первородная энергия в его теле вырвалась на волю яростными волнами. Вжух! Яростные волны энергии понеслись к последнему узкому месту 5-го уровня стадии посвящения пустоты. Бам! Послышался легкий взрыв, а первородная энергия парня гладко прорвалась на следующий уровень, поддаваясь соответствующей трансформации. 5-й уровень стадии посвящения пустоты. Резко открыл глаза Дуань Лин Тянь, испытывая радость. Наконец-то он совершил следующий прорыв. Если бы кто-то узнал, что Дуань Лин Тянь прорвался на 4-й уровень стадии посвящения пустоты 3 месяца назад, но прорвался на 5-й уровень спустя 2 месяца без помощи духовных фруктов, то, возможно, их челюсти неосознанно упали бы к полу. Но сам парень, наоборот, не был удивлен. Благодаря моему природному таланту, а также поддержке первородного камня, прорыв с 4-го уровня стадии посвящения пустоты на 5-й не особо удивителен. Вот что он про себя думал. Осталось еще 6 месяцев до начала соревнований. Если ничего особого не произойдет, тогда я смогу совершить прорыв на 6-й уровень стадии посвящения пустоты, но прорваться на 7-й уж точно не успею. Вот в чем он был предельно уверен. Хотя он обладал невероятным природным талантом и владел многими первородными камнями, но совершить прорыв на 7-й уровень стадии посвящения пустоты ему явно не удастся. 6-го уровня стадии посвящения пустоты более чем достаточно для сокрушения гениев из империи Черного Камня, но такая сила ничего из себя не представляет для молодых гениев династии. Не говоря уж о империи Черного Камня, на соревнования придут иные гении нескольких десятков империй. Среди молодых гениев династии наверняка много личностей на 7-м уровне стадии посвящения пустоты или даже выше. Придя к такому выводу, Дуань Лин Тянь испытал на себе давление. Сложно будет выделиться на боевых соревнованиях династии, обладая лишь силой 6-го уровня стадии посвящения пустоты. Владея я силой 7-го уровня стадии посвящения пустоты, возможно, у меня имелся бы шанс, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Прорваться на 7-й уровень стадии посвящения пустоты в течение полугода будет очень сложно, но не невозможно. Мысли парня летели дальше. Есть два выхода. Первый – найти вечный корень и приготовить пилюлю перерождения. Второй – получить духовные фрукты, способные увеличить культивирование и практика стадии посвящения пустоты. Дуань Лин Тянь поглощал духовный фрукт пустоты, а если поглотит его снова, то его польза значительно сократится. Вечный корень. Боюсь, найти его в краткий период времени будет сложно. Возможно, мне стоит попытаться найти духовные фрукты, полезные для практика в стадии посвящения пустоты. Довольно быстро он пришел к решению, но найти подобные духовные фрукты тоже довольно-таки непросто. Соревнования династии приближаются, поэтому если такой фрукт и появится, то его явно очень быстро кто-то дозабирает. Подумав о подобном исходе, Дуань Лин Тянь слегка расстроился. Кроме того, у меня практически нет способов быстро отыскать такой духовный фрукт. Стоп, я же почти забыл. Вспомнив кое о чем, он вдруг вздрогнул. Вспомнив о конкретном человеке, он не колебаясь покинул двор резиденции Империи Черного Камня. Вскоре он нашел в небе большое существо неподалеку от столицы династии Дархан. «Большой парень, я озадачу тебя». С легкой улыбкой обратился парень к пламенному тигру тройного ока. Рев. Тигр негромко прорычал, хотя он и был немного расстроен, но ничего не сказал в ответ. Кто знал, что неподалеку не ошивается та мелкая дьяволица? Если она узнает о его неповиновении, тогда разве не обратит его снова в сосульку? Благодаря скорости пламенного тигра тройного ока не прошло много времени, прежде чем Дуань Лин Тянь достиг города Млечного Пути. Достигнув города, Дуань Лин Тянь сразу направился в сторону павильона хранения сокровищ.